Глава 26. Массимо сам отвез Алису в аэропорт. Синьора Арьяна несколько раз начинала плакать, собирая неподъемную коробку еды в дорогу и обнимая Алису на прощание. Она уговаривала девушку взять еще одну бутылку домашнего вина, обязательно съесть первым делом салат из верхней коробочки и долго махала вслед машине. Алиса тоже пару раз хлюпнула носом и смахнула бриллиантовые слезы. Несмотря на отсутствие личного пространства в этом шумном итальянском доме, она стала привыкать и даже по-своему привязалась к синьоре Арьяне и Массимо. Но пора было возвращаться к нормальной жизни. Алису особенно тронуло, что инспектор оказался единственным, кто правильно произносил ее имя. Ладно бы здесь звали ее на итальянский лад – Алича. Это имя ей очень даже нравилось. Но прочитав имя Алиса в латинской транскрипции, итальянцы умудрялись звать ее и Ализой, и Алессией. И в конце концов, ей пришлось сменить имя в соцсетях на Алису. Так они хотя бы выговаривали правильно. В аэропорту они с Массимо обнялись, и по-итальянски чмокнули воздух около щеки, сначала правой, потом левой. Грусти уже не было. Оба понимали, что Алиса никогда не сможет полюбить обычного инспектора полиции. Да и ужиться с его семьей ей будет трудно. Они не говорили на эту тему, но инспектор догадывался, что, несмотря на трагические события этого отпуска, Алиса продолжит знакомиться в интернете и искать... пусть старого, но обеспеченного мужа, который сможет удовлетворить все ее потребности. У самого же Массимо никогда не будет достаточно времени и денег для такой девушки, как Алиса. Как правило, ни комиссары, ни инспекторы полиции в Италии не могут похвалиться крепкими браками, времени на любовь с их работой не остается. Алиса прошла за канат, отделяющий пассажиров и провожающих, обернулась и махнула рукой. Массимо помахал вслед и отправился к выходу из аэропорта.